Господи, да чего ж хорошо! Юлька не слушала старуху, бродила по дому босая, нечесанная, опустилась, краля, недовольно качала головой Федосьевна. Катюша выходила в сад, под березкой среди кустов стояла одинокая скамья, девушка забиралась сюда и затихала в благостном одиночестве. Невдалеке журчал ручей, шелестела листва, и над горами голубело небо. Здесь, в забытом углу, отходило горе, и, подолгу разглядывая даль, девушка задумчиво грустила. Так сидела она под березкой в теплый осенний день. Желтые листья с легким шорохом падали к ее ногам, она полузакрыла глаза. Сквозь густые ресницы золотым сиянием проходил светлый день. Мнилась Катюше, что она одна одинешенька во всем мире. Кажется ей, что плывет она в утлой ладье среди голубого сияния, и легко-легко стало на душе. Очнулась она от злого урчания. Подняла голову и обомлела. Поднявшись на дыбы, перед ней стоял медведище. Глаза у зверя злые, колючие. Медведь заревел, поднял лапы. Когда на крик сбежалась дворня, зверь, повергнув на землю, мял Катюшу вилами, дрекольем. Мужики отогнали зверя и заперли в клетку. Катюшу отнесли в хоромы. Истерзанная, с неузнаваемым лицом, лежала она на белых простынях. Ничего не осталось от прежней красоты Катюши. Обмывая раны, Федосьевна качала головой, отцвела, отпела свою песенку, горемышная. Кому ты теперь такая нужна? Юлька выбралась из своей светилки и пришла погоревать над подругой, но бабка зло прикрикнула на беспутную: «Уйди, окаянница, уйди прочь!» Экономка пробовала слезами утихомирить бабку, но разве обманешь старое сердце? Федосьевна схватила клюшку и заревела: «Прочь, варначка, твоих рук дело! Скличу приказчика, худо будет!» Юлька притихла, трусливо убралась из горницы. Катюша лежала молчаливая, неподвижная, только сердце ее не угасло, билось. С гор подули ветры, из-за шиханов выплыли черные неприглядные тучи, пошли осенние докучливые дожди. На холодную влажную землю упал последний золотой лист. Ночью в трубе выл беспризорный гулёна-ветер, навевая тоску. Демидовский дом потонул во мраке, тяжелое горе притаилось в нем. В оголенном саду в клетке скулил скучавший зверь. Митька не приходил больше к клетке, не тешил дружка. Медведю было сыро, холодно, стервенело его сердце. Между прочими делами кыштымский управитель сообщил хозяину: «А еще малая беда приключилась. Медведище искромсало девке Катерине лицо. К чему приставить теперь эту холопку, воля ваша?» Никита Демидов отписал: «Дабы та девка меж дворов не шаталась, найти ей вдовца и выдать ее по нужде замуж. Хозяйству от сего будет прибыль». В зимний мясоед изувеченную Катюшу выдали замуж за вдовца. По селу издавна шатался непутевый человечишка Ермилка Горщик, буян и пьяница. Ему-то кыштымский управитель и сосватал Катюшу. Незадолго до венца Митька Перстень встретил изувеченную Катеринку у колодца. Хоть и страшно выглядело изуродованное лицо, но парень не отшатнулся от горемычной. Большие ясные глаза Катюши теплым светом озаряли лицо. Заныло сердце перстня, потянуло к ней. Она ласковым взглядом улыбнулась ему, но тут же померкла, затуманилась. Конюх сказал ей: «Не кручинься, Катюша, я все так же. Ежели бы ты захотела...» Он не досказал свои мысли, она решительно повела головой: «Не надо, не говори так. Кому я теперь нужна?» Лицо ее не выражало ни мук, ни печали. Она примирилась со своим горем. «Слышал?» — спросила Катюша. «Хозяин меня за Ермилку отдает». Митька взял ее за руку. «Уйдем отсюда!» «Не терзай меня!» — тихо отозвалась она. «Некуда мне уходить. От себя не укроешься. Каждому человеку свое счастье на роду написано». Кони жадно пили воду из колодца, и Грень-конь поднял гривастую голову, заржал, с его мягких губ брызнули серебристые капли, перстень с любовью посмотрел на скакуна. «Ускачем на этом дьяволе!» Из-под ресниц Катюши выкатились слезинки, она торопливо утерла их. «Скачи один за своим счастьем», — отчужденно сказала она, повернулась и тихо побрела по тропинке. «Катюша!» — в последний раз окликнул ее перстень. «Помни, в беде кличь меня!» «Спасибо на добром слове», — чуть слышно проговорила Катюша и ускорила шаг. В полях навеяло глубокие переметы сугробы, ели в лесах гнулись под тяжестью снега. Птица сжалась к человеческому жилью, запах дыма привлекал лесное зверье. Кыштым спал в зимних просторах. Катюше мнилась, одета земля саваном, помертвела, не прошелестит больше лес, не пропоет веселая птица. Шла свадебная гульба, а Горемыка ушла в себя, не слышала ни песен, ни похвальбы пьяного Ермилки, с которым люди судили век вековать. По наказу хозяина заводской управитель шумно справлял свадьбу. Священник возложил венцы на пьяного горщика и Катюшу. Был этот венец для нее мученическим. На другой день свахи подняли молодых и содрали с Катеринки сорочку. Сбежалась вся мужняя родня и любопытные соседки. На молодайку надели тяжелый хомут и в одной нательной рубахе повели невестку на позорище. Впереди всех на улицу выбежала худая злющая свекровь и забила уполовником в котел. «Порушена! Порушена!» — иступленно закричали охмелевшие свахи и загремели в сковороды. Позади всех, шатаясь, чванливо вышагивал уже подвыпивший с позаранку Ермилка. Бороденка у него всклокочена, сам грязен, горячушник набекрень, и пьяненькие глаза веселые и озорные. В руках у мужика кнут, которым он то и дело грозил жене. — Пошла, пошла, гулящая! — закричал он вдруг на жену. Кругом гудела толпа, возбужденная и расстроенная горем и слезами Катеринки. Посреди дороги встал Митька Перстень. — Стой, миряне! — закричал он. — Одумайтесь! Что вы робите? По что измываетесь над Горемычной? «Ты кто такой?» — накинулся на него с кнутом Ермилка. «А откуда такой защитник моей бабе выискался? Прочь с дороги!» Но никто не двинулся с места. Жонки в толпе сердито закричали: «Не допустим обиды над Катюшей! Не по своей вине такое вышло! Барин приневолил, да еще батьку Пимена пришил! она и так жизнью обижена. Не дозволим. Гром в сковороды смолк, но Ермилка все еще куражился, размахивал кнутом и нацеливался огреть молодую жену. Из толпы вышел летящий голубок, вырвал у пьянчушки кнут и огрел его. — Ты это что же? — взревел Ермилка. — А коли у самого нет разума и совести, так я научу тебя, — постражал старик. — Поучи, поучи его, дядя! — одобрительно закричали кругом. Но голубок больше не тронул Ермилку, растолкал свах со сковородами, сердито оттолкнул свекровь и крикнул жонкам. — Айда! Помогите! С Катюши живо стащили тяжелый хомут, прикрыли ее платком и приласкали. — Успокойся, родная, не допустим тронуть. — Я муж. Что хочу, то и делаю, — снова осмелел Ермилка. Голубок сумрачно поглядел на него и посулел. — Только тронь сиротину. Всем миром с тебя штаны спустим и крепко проучим. Бери жонку за руку, веди с миром в дом. Что было, то быльем поросло. Но Катюша отшатнулась от Ермилки. Не люб он мне, ой, не люб, лучше в гроб, чем опять с ним. Трепещущая, она вырвалась из рук и убежала к авинам. Посреди дороги стоял перстень и, тяжело опустив голову, думал. Увести к себе мир не дозволит. Повенчана с другим, а с ним ей не житье. Ох, и тяжко! Катерину разыскали в предбаннике с веревкой на шее. Молодая женщина сидела в уголке и тихо пела. Слегка раскачиваясь, она, как ручеек, наполняла баньку своим чистым серебристым голосом. Жонки заглянули в глаза несчастной и отшатнулись. Поняли они. Со стыда и горя молодка навек лишилась ума-разума. Издавна среди народа повелось, что никто не смеет поднять руку на несчастного человека. Жонки дали дорогу безумной, оборванная, страшная, с протянутыми руками она вышла из бани. В лагах разливались вешние ручьи, посинели далекие шиханы, повеселел лес, в горы пробиралась несмелая, запоздалая весна. Под звонкую капель, по золоченной солнцем дорожке, Катюша шла и шла к шумному горному лесу. Жонки долго задумчиво глядели ей вслед, и потом все разом поклонились. Прости нас, окаянных, за горестью по слепоте своей не разглядели твоего злосчастья. Тяжело согрешили, не помогли вовремя в беде. Весной вернулся Никита Акинфеевич из Казани. После осмотра завода он вспомнил о Катюше. — Где она? Как живется бабе? — Загубил Ермолка молодую, — скорбно доложил хозяину приказчик. — Нет, но не Катеринки. Бродит по тутошним местам медвежий огрызок. Демидов задумался, но ненадолго, как легчайшее облачко быстро промелькнуло и отлетела его грусть. Хозяин встрепенулся, поднял глаза и приказал приказчику отсчитать Ермилке 100 плетей. Такую бабу загубил варнак.